Глава 5. 1. Феба наивно ожидала и впрямь увидеть дверь в конце своего многотрудного пути. Порог он и есть порог, хотя, конечно, Феба была не настолько простодушна, чтобы думать, будто там лежит коврик и есть звонок. Тем не менее, исподволь она все это время воображала настоящий дверной проем. Она встанет у порога, повернет ручку, и дверь откроется, как по велению волшебной палочки. Она ошиблась. Проход между мирами оказался похожим на состояние наркоза после дозы эфира, которым пользовали в недобрые старые времена пациентов зубные врачи. Рассудок ее изо всех сил цеплялся за реальность, но его несло, несло и несло. Падение Феба не помнила, но очнулась она, лежа ничком на присыпанных снегом скалах. Она встала на ноги, промерзшая до костей. На камнях в том месте на снегу краснела кровь. Феба с опаской потрогала губы и нос. Нос немного кровоточил, но было почти не больно, из чего она заключила, что переносится цела. Феба порылась в кармане блузки, очень короткой. Она надела ее для Джо, и теперь пожалела об этом, выудила смятый платок и заткнула нос. Только потом она по-настоящему осмотрелась. Справа от Фебы из трещины, через которую она прошла, лился свет. День на той стороне был ярким и теплым, а здесь все тонуло в багровом сумраке. Слева от Фебы в тумане плескалось море. Прямо перед ней лежал берег, и на нем сидело множество птиц, отдаленно напоминавших бакланов. Самые крупные достигали 2 футов. Перья у них были блестящие, будто смазанные жиром, и крапчатые. Головы крошечные, почти у всех лысые, а у некоторых с зелеными хохолками. Фебу отделяло от них расстояние в 3 шага, но птицы не проявляли к ней ни малейшего интереса. Феба задрожала от холода и невольно бросила взгляд назад. Может, стоило вернуться и одеться потеплее. В таком платье она здесь скоро замерзнет. Но мысль эта мелькнула и исчезла. Потом Феба заметила девочку из свиты посвященного. Она стояла на той стороне и смотрела в ее сторону. Феба вспомнила все пережитое и содрогнулась от ужаса. «Лучше терпеть холод, чем висеть на кресте», — подумала она. И поспешила к берегу, не дожидаясь, когда девочка позовет кого-то из взрослых. Туман у нее за спиной с каждым шагом густел, скрывая из виду порог и, как надеялась Феба, ее саму. У воды, где волны бились о камни, поднимая снопы брызг, оказалось еще холоднее. Зато туман здесь не был плотным, и Феба увидела мерцавшие вдали огни, контуры крыш и башен. «Слава богу», — подумала Феба, — «все-таки цивилизация». Без раздумий направилась она в ту сторону, стараясь держаться берега, чтобы не заблудиться во мгле. Но вскоре туман поредел, а минут через 5 исчез совсем, и Феба смогла целиком увидеть берег. Картина открылась не слишком утешительная. Городские огни нисколько не приблизились, а на берегу, высоком и каменистом, уступами поднимавшимся от полосы гальки, и в море было по-прежнему темно. Только в небе мерцал какой-то свет, но и он не придавал бодрости, переливаясь 2 оттенками – стальным и багровым, как свежий синяк. Ни луны, ни звезд, и только островки снега под ногами поблескивали отраженным сиянием, будто позаимствованным у небес. Птиц стало меньше, они кое-где сидели группками, как солдаты в отсутствие командира, отдыхали, но оставались на стороже. Некоторые отделились от стаи и ловили на отмелях рыбу. Добыча давалась им легко. Мелкая рыба кишела в этих водах, и хребты волн серебрились от чешуи, так что птицы всякий раз выныривали из волн с добычей, бившейся в их клювах, и Феба изумлялась, как им удается не поперхнуться. Глядя на них, Феба поняла, что она голодна. После того, как они с Теслой позавтракали на дорожку, прошло часов 6. За это время она бы уже пару раз перекусила, и успела пообедать, даже если бы села на диету, а сегодня она лазала по горам, видела распятых людей и пролезла в другой мир. Есть от чего проголодаться. Мимо нее прошлепала к воде в поисках пропитания очередная птица. Феба проводила ее взглядом и вдруг увидела в двух шагах от себя место, откуда та снялась. Неужели там осталось яйцо, лежавшее среди камней? Феба быстро подошла и взяла. Это и впрямь оказалось яйцо, раза в два больше куриного, в еле заметную сероватую полоску. Мысль о том, что придется его есть сырым, была неприятной, но голод подступал все сильнее. Феба разбила яйцо и попробовала содержимое. Она ожидала такого вкуса, почти мясной. Феба съела яйцо и хотела поискать другое, но вдруг услышала яростный крик. К ней спешила разгневанная птица-мать, вытянув шею и распушив перья. Феба не стала просить прощения. «Кыш, птичка!» – скомандовала она. «Давай, давай, кыш!» Не тут-то было. Птица заверещала, отчего проснулись и подняли шум. Ее сородичи вытянула шею и постаралась ущипнуть Фебу за ногу, что в конце концов ей удалось. Щипок был болезненный. Скрикнув, Феба отпрыгнула в сторону и постаралась отогнать ее, отбросив всякую вежливость. «Да катись ты нафиг!» – закричала она. «Зараза!» Отступая, она взглянула себе на голень. Не остался ли синяк? И тут каблук поехал на скользком от снега камне. Она упала второй раз за последние полчаса. Хорошо еще, что задница у нее мягкая. Тем не менее, говорить, что все обошлось, было преждевременно, ибо не только разгневанная мать, но и все птицы поблизости видели, как упала Феба. Они наступали со всех сторон, 20 или 30 тварей, и пронзительно верещали. Это было совсем незабавно. Нелепо, но Феба действительно влипла. Птицы и впрямь могли ее заклевать. Феба закричала в надежде отогнать их хоть на минуту, пока встанет на ноги. Дважды ей это почти удалось, но оба раза каблуки скользили по камням. Три первые птицы уже подобрались к ней. Три клюва ударили в руку, в спину и в плечо. Феба замолотила руками и несколько раз попала в цель, но птиц было слишком много. Рано или поздно какой-нибудь клюв попадет в артерию или в глаз. Нужно подниматься. И побыстрее. Защищая лицо, она встала на колени. Маленькие птичьи головки все же сообразили, куда лучше ударить, и принялись долбить ее спину и ноги. Вдруг раздался выстрел. За ним второй, третий, и на левую руку упали горячие брызги. В птичьих воплях послышался страх. И Феба, отняв руки от лица, увидела, что птичье войско в беспорядке сдает позиции. Погибшие тела лежат на земле не просто мертвые, а буквально разорванные на клочки. Одна птичка утратила голову, другая осталась без крыла, третья, та самая, чья кровь оросила руку Фебы, все еще билась невдалеке, а в брюхе у нее была дырка размером с кулак. Феба оглянулась в поисках того, кто это сделал. «Я здесь», — произнес приятный голос, и впереди, в нескольких шагах перед собой, она увидела человека в меховом пальто и шапке, похожей на колпак из выворотной кожи. В руках он держал ружье, из ствола шел дымок. «Вы не из свиты, Зури», — заключил он, рассмотрев Фебу. «Нет», — ответила та. Человек откинул свой колпак назад. Судя по лицу, он принадлежал к тому же племени, что и плотник. Приплюснутая голова, маленькие глазки, толстая нижняя губа. Но в отличие от плотника, он был весь разукрашен. Его щеки от подбородка до висков были проколоты полусотни крохотных колечек, составлявших сложный узор. Глаза были подведены алой и желтой краской, заплетенные в косички волосы, смягчали его хмурый взгляд. «И откуда же вы?» – спросил он. «С той стороны», – честно ответила Феба, совершенно забыв о том, что не стоит так откровенно разговаривать. «Хотите сказать, вы из космо?» «Ну да». Человек покачал головой, и колечки его звякнули. «Вот как?» Он вздохнул. «Надеюсь, это правда. Думаете, я оделась бы так легко в такую погоду, если бы была местной?» «Нет, не думаю», — отозвался человек. «Меня зовут Хоппо Муснакав. А вас?» «Феба Коп». Муснакав расстегнул свою куртку, снял ее. «Рад с вами познакомиться, Феба Коп», — сказал он. «Наденьте-ка вот это». Он протянул ей куртку. «И позвольте мне перепроводить вас в Ливерпуль». «В Ливерпуль?» Название города после такого путешествия прозвучало для нее дико. «Это прекрасный город», — проговорил Муснакав, торжественным жестом указывая на огни. «Вы увидите». Феба надела куртку. Одежда была теплой и пахла каким-то сладковатым апельсиновым одеколоном. Феба сунула руки в глубокие карманы, по краям отделанные мехом. «Сейчас согреетесь», — заверил ее Муснакав. «По пути обработаем ваши раны. Я хочу, чтобы вы предстали перед госпожой в приличном виде». «Госпожа?» «Моя работодательница», — пояснил он. «Она послала меня присмотреть за тем, что собирается сделать Зури. Но, думаю, будет лучше, если я покину пост и отведу вас в город. Госпожа с удовольствием выслушает все, что вы скажете». «О чем?» «О Косме, конечно», — сказал Муснакав. «А теперь не будете ли вы любезны дать мне руку?» «Пожалуйста». Он подошел к Фебе. Несомненно, апельсинами пахло от него. Он прям-таки источал этот запах. Взял ее под руку и повел по скользким камням. «Вот и наш транспорт», — сказал он. Невдалеке стояла лошадь, разноцветная, как павлиний хвост, и жевала траву, что проросла между плитами, когда-то называвшимися дорогой. Эту дорогу проложил король Тексас, когда хотел произвести впечатление на госпожу. С тех пор, конечно, она пришла в негодность. «Кто такой король Тексас?» «Теперь он обратился в камень», — объяснил Муснакав, потопав ногами. «Совсем спятил, когда она его оставила. Видите ли, он любил ее больше всех на свете. Камни это умеют». «Я что-то никак не пойму, о чем это вы», — сказала Феба. «Тогда садитесь», — ответил Муснакав. «Правую ногу в стремя. Вот так. И раз. Хорошо. Отлично». Он перекинул поводья и встал рядом с лошадью. «Не упадете?» — спросил он. «Вроде бы нет». «Возьмитесь за гриву смелее, она не обидится». Феба сделала, как он сказал. «А теперь», — провозгласил Муснакав, осторожно потянув лошадь за собой, — «позвольте мне рассказать вам про госпожу и про короля Тексаса, чтобы вы ничему не удивлялись». Второе. Из состояния забытья Джо вывели вопли. Он поднял голову, оторвавшись от красного песка, которым был знаменит остров Мем-э-Бкетер-Сабад, и оглянулся на море. В двух или трех сотнях ярдов от берега на волнах покачивался добрый старый Фанакапан, и на борту его теперь было полно пассажиров. Они сидели на крыше рубки, висели на мачте и на веревочных лесенках. Кто-то даже уцепился за якорный трос. То ли неподъемная тяжесть, то ли суета пассажиров доконала ветхое суденышко. На глазах у Джо Фанакапан накренился, и две дюжины пассажиров попадали в море. Вопли стали громче. Джо встал и смотрел на крушение, как завороженный, не в силах оторвать глаз. Люди, упавшие в воду, пытались забраться на борт. Кто-то им помогал, а кто-то толкал обратно. В итоге Фанакапан опрокинулся, за две секунды очистив от пассажиров все свои мачты, рубку и палубу. Когда он перевернулся, обшивка треснула, и корабль начал тонуть. Это было внушающее жалость зрелище. Несмотря на небольшой размер судна, Фанакапан нарушил спокойствие моря. Оно вспенилось, и поднявшиеся волны накрыли собой десяток человек. Люди кричали, ругались, споря со смертью, хотя, как подумал Джо, им не грозила опасность утонуть. Он ведь провел под этой водой несколько минут вместе с Фебой и не задохнулся. Возможно, и с этими людьми, едва живыми от страха, произойдет то же самое. Впрочем, неизвестно. Вода бурлила, и по виду волн можно было предположить, что море сновидений, обошедшееся с Джо так ласково, способно на жестокость. Джо отвернулся и оглядел берег. Он давно не наблюдал такого оживления на берегу, насколько видел глаз, а видел он далеко. Суетились сотни людей. Небеса оставались темными, свет исходил от предметов. Слабое их свечение сливалось и освещало остров довольно ярко. Джо посмотрел на себя, на заляпанную кровью одежду, израненное тело, и осознал, что он тоже светится, словно каждая его клетка хочет заявить о себе. Он развеселился. Значит, и он отчасти принадлежит этому удивительному, чудесному миру. Он пошел по берегу по направлению к выросшим вдоль берега огромным деревьям, заслонявшим собой даль. Джо уже догадался, что попал на Мем-э-Бкетер-Саббат. Ной всю дорогу расписывал ему здешний красный песок. Нигде, ни на одном другом острове нет ничего подобного. Но что здесь есть, кроме песка, Джо понятия не имел. Он знал, что Эфемерида не остров, а архипелаг. Как гласила легенда, он образовался из каких-то обломков, попавших сюда из космоса. Частью этих обломков были живые останки, преображенные волшебством моря снов. Однако по большей части это частицы неживой материи, провалившиеся в щель из альтер-инцендо. Со временем субстанция превратила их в небольшие равнинные острова, а вокруг них возник архипелаг. Островков в архипелаге теперь, как сказал Ной, насчитывалось около тысячи, и большинство их необитаемы. Джо спросил, как звали человека, основавшего на острове город, который Ной именовал своей родиной. Ной этого не знал, но, сказал он, в великом городе Пкетер-Саббат есть те, кому это известно. Если Джо им понравится, возможно, они откроют ему тайну. Теперь зыбкая надежда на это рухнула, о ней можно забыть. Люди, пытавшиеся уйти на Фанакопани, явно были беженцами, скорее всего, из того самого города. Даже если Пкетер-Саббат еще не лежит в руинах, он наверняка опустел. Тем не менее, именно туда решил отправиться Джо. Он зашел слишком далеко, он уже заплатил слишком высокую цену. Попасть сюда и не увидеть город, считающийся, по уверениям Ноя, жемчужиной Эфемерид, местный Рим, Нью-Йорк, Вавилон, было бы непростительно. И даже если ему это не удастся, если за кромкой прибрежного леса нет ничего, кроме голой пустыни, все равно это ничем не хуже, чем бродить по берегу среди отчаявшихся, испуганных людей. И он двинулся вглубь острова. Он почти отбросил мечту о силе, с какой отправился в путешествие. Осталось лишь одно простое желание – увидеть то, что можно увидеть, узнать то, что можно узнать, пока он окончательно не потерял собственную силу.